Глава 22. Демелла, что явилась нам, просто сияла. Тот облик, что мы лицезрели в пещере, не шел ни в какое сравнение со стоящей здесь богиней. Да, все те же черты лица, та же фигура, голос, но все это наполнено мощью, властью, силой. Стоявший доселе Никита упал на колени. Я же ей лишь улыбнулся. «Здравствуй, Демелла, я рад, что у нас все вышло». «Я тоже, Мираж. Я тоже». «Что это за место?» «Я чувствую много тьмы». «Это мои земли. Здесь много проблем, но они мои». «Твои земли?» «Да, в этом есть нечто такое достойное. Я чувствую рядом силу. Что это?» «Пойдем покажу, тем более мне нужен твой совет». Дойдя до Эльвианель, Демелла как-то переменилась в лице. «Бедняжки». Она подошла к Эльвианель и положила той руку на голову. «Ты не учла тьму, что насыщает землю. Ты хотела от нее отгородить, а надо сделать тьму пищей». Демелла погладила Эльвианель по голове, после чего встала над Мелорном и принялась делать пассы руками. Дерево засияло, листья его приобрели золотистый окрас, а жилы сменили цвет с нежно-зеленого на красный, после чего Мелорн начал расти прямо на глазах. Эльвианель вышла из своего состояния мантры, подняла глаза и, одними губами прошептав «Спасибо», потеряла сознание. Подняв Эльвианель на руки, повернулся к Демелле. За Эльвианель я не переживал, над ней уже вовсю исполнял пассы Кир, а он явно понимает, что надо делать. Спасибо, даже если не брать человеческий аспект, у меня были планы на это дерево. «Пожалуйста». «Я даже догадываюсь, какие. Знаешь, тебе крупно повезло, что я богиня природы. Если бы моей сферой было другое направление, я бы не смогла ужиться с Мелорном. А вот так мы можем дополнять друг друга». «Я на это и рассчитывал. Тебе наверняка стоит посетить Булроушей. Они долго ждали свою богиню. Заодно подумай вот о чем. Сейчас весь мир знает о том, что ты вернулась. Нужно просчитать варианты противодействия тем, кому этот факт не особо понравится. И надо будет сделать еще алтарей. Один вынести наружу, чтобы сюда никто особо не шлялся. Один попробую установить гномом. Есть у меня один род. И на будущее, если найдем тех, кто захочет встать под руку твою, у них должна быть возможность добраться до алтаря, так что лучше озаботиться заранее». «Какой ты у меня умный!» Демелла сделала шаг вперед, обняла, после чего так же быстро отпрянула, засмущавшись. «Так и сделаю». Она вновь посмотрела на меня, на щеках проступил легкий румянец, и Демелла с легкой полуулыбкой растворилась в месте, где только что она была. Во все стороны прыснули бабочки, что исчезли через пару секунд. Эффектно, однако. Впрочем, мне некогда думать о визуализации ее перемещений. Здесь, конечно, док, но могу предположить, что на проклятой земле далеко не так эффективно лечение. Посему, проделав небольшой путь, я вернул Эльвианель в ее новый дом. Успокоив родных, что все будет хорошо, приставил дока следить за ее состоянием. Тот, естественно, делегирует этот вопрос, но назначит явно более компетентных людей, чем если это сделаю я. Выйдя из гостевого дома, я привалился спиной к стене, радуясь про себя таким большим выполненным этапом. Да, оповещения о выполнении квеста Эльвианель еще не было, но очнется, и он зачтется. В целом же факт того, что выполнены два столь больших этапа, меня радовали. Сейчас спокойно достроим стену, благо осталось немного. Каменщики, чтобы себя обезопасить, сделали уже целый круг фундамента, замкнули его и подняли внешнюю часть на пару метров. От волны или сильных тварей, конечно, не поможет, но от залетного бегуна вполне. В Эртнии стали стягиваться ресурсы для регенерации. Пока понемногу, но уже и это неплохо. С гномами потихоньку все налаживается, правда, там портал в Инферно, что не дает покоя. Вот его, пожалуй, и навещу. Приняв для себя решение на дальнейший план действий, отправился уже к порталу, как меня окликнул до боли знакомый голос, который я уже давненько не слышал. «Мираж!» Обернувшись, я увидел улыбающееся лицо спешащего ко мне друга. «Артианс, я уж думал отправлять поисковые отряды с собаками за тобой». «Не стоит. Я жив, цел и вернулся с хорошими новостями». «Даже так?» «Именно. Голоден. Ну, я бы перекусил». «Тогда пойдем в столовую. У нас есть повод посидеть и место, где это сделать». До столовой мы добрались под светскую беседу обо всем и ни о чем, сознательно откладывая разговор до приема пищи. Затем погрузились в сам прием, Так под ароматы тушеной картошки с мясом и овощами было такое слюноотделение, что говорить не хотелось совсем. А уж с салатом из свежих овощей, заправленной сметанкой, да свежим еще горячим хлебом. А вот после, уже сыто откинувшись на спинки стульев и степенно допивая чай, Артианс перешел к своей вести. «Я помню о твоей просьбе, и знаешь, я кое-что нашел». «Да, и что же?» «Некие куртку и штаны. Есть одно племя под названием Агриамора. Оно разбило свое поселение, а ныне и вольный город на берегу моря. И вот у них есть легенда об одном умелом воине, что попал туда после кораблекрушения. Когда его только выбросило на берег, он был слаб, изранен, измучен. Обычаи того народа откровенно варварские, и они бы добили беднягу, но жрица, их богини, неожиданно заступилась за него. Ее богиня прислала видение, что этот воин им еще очень поможет. Против богини они не пошли. Выходили воина, привели того в порядок, и пророчество сбылось. На племя напал кочевой отряд, и если про племя еще была какая-то информация, то отряд даже рода не имел, так разбойники, что однако набрали силу и превратились в опасного противника. Первый их отряд смогли отбить воины Агриаморы. Тогда пришел второй, куда в большем числе. Это были обученные бойцы, что подобные поселения уничтожали десятками. Их обычной стратегией было окружить, отдохнуть после переходов, и либо истощив противников напасть, либо взять их превалирующей силой, умением. Стратегия безотказная, и Агриаморе пришлось бы не сладко. Но на этот раз они были не одни. Казалось бы, что сделает один дополнительный воин против десятка тысяч обученных бойцов? Но это был непростой воин. Его имя не сохранилось в летописях, но сохранился подвиг. Он в ночи прокрался в стан врага, отправил запасы, вырезал лекарей и шаманов, убил полководца. А утром после завтрака вражеского войска, что еще даже не подозревало о утрате столь важных единиц, воинам Агриаморы осталось только выйти и добить ослабленных противников, потеряв при этом в лучшем случае пару десятков своих бойцов. Артианс замолчал, выжидательно на меня поглядывая, и я предоставил ему возможность продолжить столь блистательный рассказ. А доспех? Точно, доспех. Артианс хитро улыбнулся. По преданиям, воин тот участвовал в еще нескольких конфликтах и в разной роли, в итоге заработав себе почет и уважение. Умер он в старости по роковому стечению обстоятельств. На него упала ветвь дерева, что росло у его дома. За день до этого события была буря. Ветвь надломилась и упала именно в тот момент, когда он задремал на скамейке во дворе. Его похоронили с почестями, а жрицы забрали его обмундирование себе, сохраняя по сей день как реликвию о дарованном богиней воине. Шикарно! И как их оттуда забрать? Не знаю. Кто у нас мастер скрыта и проникновений? Намек понял. Покажешь на карте, где этот город находится? Конечно! Вот, смотри. Артианс достал карту и ткнул в точку, что располагалась за многие десятки и сотни миль от всех тех мест, где я когда-либо был. Знакомых, что туда могут перенести, у тебя нет. Ага. И добраться туда сложно? Ага. Туда вообще телепорты есть? Не-а. С каждым моим вопросом лицо Артианса светилось все сильнее, какой-то мальчишеской радостью от захватывающих приключений и интересного пути. Впрочем, его я брать туда не стану, если уж заниматься грабежом, то одному. В крайнем случае с таким же мастером скрыто, а не путешественником и ученым, пусть и неплохим мечником. Но и чем его развлечь у меня тоже было. Почти уверен, что он не видел портал в Инферно, да и побывать в Межгорье ему будет интересно. Пойдем, покажу кое-что. Артианс с любопытством на меня посмотрел, залпом допил чай и встал. Готов. Повторив его действие, отправился в сторону телепорта. Сам факт того, что Артианс оказался в Кастеллуме, вызвал у того бурю эмоций. Он с поистине детской любознательностью забрался на стену и долго вглядывался в неприветливые проклятые земли. С любопытством смотрел, как уничтожаются зеленые твари, как их утилизируют, не позволяя скопиться и перерасти в критическую массу. Дождавшись, когда его детский восторг поутихнет, отправился ко второму телепорту. Стоит ли говорить, что Артианс был в восторге? Он с каким-то трепетом слушал мою историю о приключениях, историю гномов, кивая своим мыслям. Гномы, видя, что я занят диалогом, да еще и с незнакомым для них человеком, не подходили, так что шли мы мирно беседуя, не отвлекаясь до самого форпоста. А вот там уже настал черед удивиться мне. За столь короткий срок, что был у Магнита и прикомандированной к нему артели, они полностью перегородили проход, поставили укрепление и сейчас строили вторую линию обороны и казармы. Стоило нам подойти, как выскочил Магнит, что углядел нас со стороны. «Ваше Величество, на веренном мне объекте происшествия не произошло, укрепление строится в штатном порядке». «Вольно! Да реально, расслабься ты! Как в итоге именуется форпост?» Магнит замялся, что от подобного мужика никак не ожидалось, и скромно проговорил. «ВЧ-89-547». Что?» «ВЧ-89-547!» «Мираж, ты только не серчай. Я просто служил там, ностальгия у меня. К тому же это ведь военный объект. Здесь чисто гарнизон от демонов». В наш диалог вклинился доселе молчавший Артианс. Я же выдохнул и кивнул. «Ладно, пусть так и будет. Смотри внимательно за своей воинской частью. Артианс, идем». Просиявший Магнит взял под козырек и побежал на стену распекать какого-то бойца. Под его крик мы и прошли сквозь строящийся гарнизон, а вот за ним настала пора Артиансу ахнуть. Трудолюбивые гномы выбрали часть драгоценной породы, тем не менее не трогая весьма большой пласт оной вокруг самого портала. Благодаря этому сейчас вокруг портала образовался круглый пьедестал, а дальше шло углубление, которое споро увеличивали трудолюбивые шахтеры, добывая драгоценные кристаллы. Артианса как подменили. Он ходил вокруг портала, чуть ли не задержав дыхание, после чего спросил: «Ты вообще знаешь, что это такое?» «Ага, это задница. Называется портал в Инферно. В целом, на этом мои познания окончены». «Тогда я тебе расскажу занимательную историю. Слушай, всего в Инферно 7 старших демонов. Они столь велики, что у них есть имена. Люцифер, Мамона, Асмодей, Сатана, Вельзевул, Левиафан, Бельфигор. Это крайне могущественные создания, что способны противостоять богам этого мира. Вполне вероятно, что со своей силой и армией они давно бы уже захватили мир. Но у них есть одна большая проблема, и эта проблема — перемещение. Для того, чтобы перебросить сюда большие силы, надо усилить портал. Для этого необходимо сюда перебросить малый отряд, тот должен закрепиться, провести ритуал и укрепить портал, после чего сможет пройти более сильный отряд, провести свой ритуал, и так по экспоненте. Для более сильных ритуалов потребуются определенные условия, так что по мере усиления портала будет расти захваченная территория и все больше преображаться под законы Инферно. Под конец, когда портал сможет пропустить одного из высших демонов, размер Доминиона достигнет размеров Большого Королевства, и вот если высший демон ступит на землю, начнется уничтожение мира». «Война?» «Нет, именно уничтожение мира. Война до этого будет, откуда они возьмут столько жертв, чтобы напитать портал с этой стороны?» «То-то и оно. Война и до этого будет лютой, но если высший демон вступит на землю, начнет сражение с богами, и мир станет трещать по швам. И схлестнутся демоны против богов. Не настолько все плохо. Видишь ли, демонов 7, и таких порталов тоже 7. Каждый демон может войти только в свой портал. Чей из порталов у тебя, сказать не могу. Надо изучать ауру и сопоставлять. Чтобы случилась битва демонов против богов, надо, чтобы демоны между собой договорились, что само по себе нонсенс. Затем хоть один смог бы пройти путь до усиления портала, помог слугам другого демона пройти тот же путь. При этом жители и боги этого мира явно не будут стоять в стороне». «Именно так. Никому ведь не хочется гибнуть». Свою фразу он не договорил, как портал засиял, и оттуда вылетел мелкий бесенок с локоть размером. Он закрутил головой и уже собирался вернуться назад, но, подскочив, я схватил его за крыло. «И кто ты такой?» «Харакшаса, сорса вешамахсон!» Белиберду на демоническом языке он сопроводил неслабых размеров струей пламени, что окатило мне руку, вызвав лютейшую боль. Перед глазами помутнело, пальцы разжались сами, перед глазами повисла простыня текста. «Получена тяжелая травма правой руки, ожог. Функционирование конечности ограничено. Скорость удара снижена на 40%, сила удара снижена на 65%. Демон бы улетел, воспользовавшись моим ошеломлением, но за второе крыло его схватила Артианс, не позволяя твари убраться назад. Я, пока друга не постигла та же участь, что и меня, выхватил здоровой рукой клинок и отсек демону голову. Магнит! Тот уже бежал к месту стычки с парой воинов, но не успел самую малость. Дождавшись, когда тот прибудет, кивнул на свою руку. «Мне бы лекаря». Магнит на секунду отвлекся на внутренний интерфейс. «Уже бежит». «Отлично. Найди магов льда. Поставьте триггерную ловушку, чтобы при пересечении последней тварей заковывало в лед. Уничтожайте их нахрен сразу. Добудьте клетку. Не скупитесь на нормальную. Сам видишь, что эти твари вытворяют. Выделим команду, пусть изучают. Вон там, в тупике, постройте комнату для них с двойным барьером, чтобы ни одна тварь не улизнула отсюда. Да и поставь сюда пост с наблюдателями. Там в вашей части, конечно, хорошо, оборона и прочее, но на мелких тварей должна быть мобильная группа прямо тут, чтобы стоило только засиять порталу, как они уже стояли в боевой стойке. Сделаем!» По руке прокатилась волна исцеляющей магии, приносящая прохладу и снимающая боль. Ожог прямо на глазах стал уменьшаться, возвращая плоти привычную окраску. Пока целитель делал свое дело, пришли маги, что стали строить сеть заклинаний по выданным мной ранее указаниям. Выходило у них споро, и к моменту, когда мое здоровье было восстановлено, вокруг портала стоял целый кокон из плетений. Смахнув уведомление о исцелении, посмотрел на чуть позже появившийся первый отряд, что стал лагерем около портала, готовясь в случае чего среагировать. Надеюсь, что этих мер предосторожности хватит. Очень уж мне не хотелось бы еще и прорыв инфернальных тварей сдерживать, и так проблем хватает. Убедившись, что все в порядке, покинул форпост с названием ВЧ-89547. Бурная деятельность магнита мне нравилась, как и направление, в котором он мыслит. Так что рассчитываю на то, что здесь все будет под контролем, хотя время от времени стоит проверять и прогресс, и дела в принципе. Вернувшись после инспекции форпоста, узнал и как дела у гномов. Вот здесь все оказалось несколько хуже. Растения, что привезли, приживались плохо. Да и после того, как приживутся, еще будет весьма длительный промежуток перед тем, как они станут плодоносить. Шикарный задел для Демеллы, что сможет делом обрести себе новую паству, да и свет она наверняка сможет провести по аналогу с булроушами. Так что я закинул в сознание нескольких гномов зерно мысли о том, что неплохо бы найти помощь в этом нелегком деле, впрочем, не указывая на такую возможность. Пусть пока поломают головы, а как сдадутся, я им дам решение, которое они с радостью примут, а не в штыки, презентую я им Демеллу сейчас. Были проблемы со здоровьем у многих гномов, те, несмотря на строгие запреты лекарей, дорвавшись до обилия еды, они переедали, калечили себя теми или иными путями. Например, когда пытались заработать и работали больше, чем могли их организмы. Но все это решалось. Жизнь пусть медленно, но начинала здесь пусть не кипеть, но хотя бы течь. Гномы уже перестали просто выживать, а пытались жить. И это не могло не радовать, к тому же развязывало мне руки и позволяло отправиться в странствие за еще двумя частями доспехов.